Слуга уже потянулся за отмычками, когда амулет вдруг потеплел. Слуга охнул, едва не выронив диск, и тут же сунул его за пояс. Схватил стоявший у стены мешок с мусором, который специально притащил с собой на такой случай, и спокойным шагом двинулся к черному ходу. Сердце колотилось так, что, казалось, стучит на весь дом. Хотелось бежать, но слуга заставил себя идти как обычно, чтобы не вызвать подозрений. Чертов Феникс. Да, его предупреждали, что фамильяр может быть невидимым и даже находиться в нескольких местах одновременно. «Кто здесь?» – раздался голос из темноты. Он обернулся. В дверном проеме стоял дворецкий, держа в руке свечу. «Мусор выношу», – слуга поднял мешок, стараясь, чтобы рука не дрожала. Дворецкий сморщил нос. «Бросьте у помойки, и впредь не шляйтесь по ночам, барон не любит, когда нарушают распорядок. Слушаюсь». На улице он швырнул мешок в бак, стирая пот со лба. «Ладно, в другой раз, надо только придумать, как избавиться от Феникса». Глава 19. В последующие недели я смог немного выдохнуть. События текли своим чередом, никаких шокирующих происшествий вроде покушений на мою жизнь не случалось. Зорины смирились с тем, что Сергей и Святослав станут членами рода. Я поручил юристам подготовить все необходимые документы и подать прошение в дворянскую палату. Подобные вопросы в нашей империи решаются не быстро. Оказалось, что сделать простолюдинов членами знатного рода не так-то просто. Желания главы рода недостаточно, требуется миллион бумажек, ведь империя против того, чтобы кто угодно мог получить статус дворянина. То, что Слава проходил лечение от алкоголизма, стало для нас препятствием. Глупости, как по мне, как будто среди чистокровных дворян нет алкоголиков. Если почитать новости, так там их даже больше, чем среди обычных людей. Но пришлось подавать ходатайство в нужные органы и даже жалобу на работу отдельных чиновников. В общем, процесс принятия в род немного затянулся. Зато Сергей за это время еще больше сдружился с Виктором и Марией, и даже нашел общий язык с Костей. По крайней мере, тот уже не морщился каждый раз, когда видел Сергея или его отца. Святослав нашел себе занятие в поместье, взявшись за реставрацию старинной мебели, которая пылилась на складах. Все равно его по-прежнему преследовала бессонница, так что ночами он занимался делом. Я выделил ему для этого отдельное помещение на первом этаже, подальше от спален, поэтому звук от работы никому не мешал. Когда-то Слава работал столяром и даже имел разряд краснодеревщика, то есть специалиста высшего класса. После того, как он привел в порядок старинное кресло-качалку, принадлежавшее деду тете Варвары, она стала заметно теплее относиться к Святославу. Из всех Зориных меня немного беспокоила лишь Анастасия, которая продолжала появляться дома раз в несколько дней, все время пропадая у своего художника. Мне докладывали, что ничего плохого они не делают, никаких развратных богемных вечеринок. Они либо проводили время в студии Феодора, так именовал себя возлюбленный Насти, либо посещали музей, выставки или просто гуляли. Надеюсь, у Феодора есть насчет Анастасии серьезные намерения. Творческие люди часто бывают ветрены, а я не хочу, чтобы моя сестра страдала из-за какого-то художника. Работа в полиции тоже шла своим чередом. Было несколько интересных дел. Мы с Кретовым сняли проклятие с особняка одного олигарха, изгнали стаю агрессивных духов, которые убивали бездомных, выследили банду, которая торговала оберегами из человеческих костей. По иронии судьбы, эти изделия вовсе не оберегали, а наоборот, привлекали темную энергию, болезни и ссоры. Рутина полицейских провидцев. К ночи, когда город засыпал, я возвращался в поместье. Библиотека в подвале становилась для меня тренировочным залом. На столе – учебник о продвинутых плетениях с пометками Кретова, набор артефактов-тренажеров, графин с горьким эликсиром для расширения эфирных каналов. Энергетические резервы приходилось прокачивать как мышцы, через шоковую нагрузку, через боль и повторения. А изучать новые плетения приходилось сосредоточенно, подключая всю свою усидчивость. Спать я ложился далеко за полночь и отрубался моментально. Просыпался с рассветом и перед завтраком успевал пройти особые практики. И так каждый день. При этом нельзя было сказать, что я крутился как белка в колесе. Каждый день происходило что-то новое и интересное, а главное, я чувствовал, что становлюсь сильнее. Понемногу, по капельке, но моя мощь росла. Главное, не останавливаться. Кто знает, сколько у меня есть времени до того, когда теневой странник решит вытянуть жизнь из моего брата. Или до того, как конгрегация провидцев в очередной раз попробует заполучить меня, или до того, как Волковы проявят себя, я уверен, что они только и ждут удобного момента для удара. Кстати, гвардию я тоже усилил. Мы поговорили с Костей и решили, что можем увеличить военный бюджет рода, поэтому мы наняли еще нескольких бойцов, закупили дополнительное оружие и два бронированных автомобиля. Расслабляться некогда. Чем больше сил я накоплю, тем проще мне будет расправиться с любым из своих соперников. Кофейня возле отделения встретила меня запахом свежемолотых зерен и привычной утренней суетой. «Доброе утро всем», — сказал я, входя. По большей части здесь были полицейские и гражданские сотрудники отделения. «Привет, Григорий», — донеслось с разных сторон. «Доброе утро, ваше благородие», — улыбнулась девушка-бариста с милыми веснушками и принялась готовить мой обычный заказ. Она не стала спрашивать, что я возьму, ведь я каждый день покупал одно и то же. Черный кофе для себя и капучино с двумя ложками сахара для... «Сегодня не нужно, ваше благородие», — вдруг раздался знакомый голос за спиной. Я обернулся и с удивлением заметил, что Полина здесь. Она сидела у окна, закинув ногу на ногу, без формы, в красной кофточке и джинсах, с волосами, рассыпанными по плечам, без очков. Она была совсем не похожа на себя и казалась такой обычной. «Нужно», — с улыбкой ответил я, повернулся к бариста и кое-что попросил. Через пару минут забрал кофе и сел напротив Полины. «Капитан Реутова в штатском, я поставил перед ней капучино. У тебя снова работа под прикрытием, выходной после дежурства», — прохладно ответила она. «А вы почему еще не в кабинете? Мой рабочий день всегда начинается здесь. С кофе для себя и для тебя», — я подвинул к ней кружку. «Сегодня не в одноразовом стаканчике, как необычно. Раз мы встретились здесь, то можем выпить кофе, не торопясь по делам. Тем более, у тебя выходной. Это не значит, что у меня нет дел», не касаясь кружки, ответила Реутова. «А почему тогда ты сидишь здесь и ничего не заказываешь?» Улыбнулся я. «Дай угадаю, ты ждала меня». Полина посмотрела на меня из-под ресниц, и уголки ее губ дрогнули. «Может быть, а может, я уже выпила кофе и просто не тороплюсь уходить. Кстати, я тоже никуда не спешу. Можем посидеть немного, ведь скоро мы останемся вдвоем», я кивнул на зал. Забирая свои напитки, наши сослуживцы торопились в отделение. На нас никто не обращал внимания. У меня было ощущение, что в таком виде Полину не все узнавали, ведь даже я не сразу ее заметил. Реутова взяла ложку и стала не спеша размешивать сахар. Колокольчик у двери звякнул в последний раз, и мы действительно остались вдвоем, если не считать бариста. «На самом деле я люблю ходить куда-нибудь после дежурства в гражданской одежде», сказала Полина, «только обычно куда-нибудь подальше от отделения». «Чтобы почувствовать себя обычным человеком?» спросил я. Она сделала глоток капучино и кивнула. «Да, почему-то именно после ночного дежурства приятно ненадолго представить себя обычной девушкой, которая не носит форму и оружие, и просто зашла позавтракать в небольшое кафе. Так что сегодня я не капитан полиции», сказала Полина. «Черт меня побери, это один из самых жирных намеков, которые только можно услышать от женщины». «Отличные новости», улыбнулся я. «Тогда сегодня я не барон». «Ты так не можешь», Полина наклонилась чуть ближе, глядя своими зелеными глазами прямо мне в душу. «Ты всегда и везде барон, а вот и нет. Если захочу, я могу быть обычным парнем, который просто решил угостить красивую девушку кофе. Ты каждый день меня угощаешь. В чем сегодня отличие?» усмехнулась Полина. «Как минимум в кружке. А еще в том, что раз у тебя сегодня выходной, мы можем сходить на свидание», ответил я, тоже наклоняясь к ней. «У нас уже было свидание», прошептала она, «а сегодня все будет иначе. Ты не капитан, я не барон. Можем заново познакомиться и узнать друг друга поближе. Что скажешь, Полина?» спросил я, касаясь ее руки. Она раздумывала над ответом, глядя мне в глаза и не убирая руку. Колокольчик над дверью кафе неожиданно звякнул. Полина резко убрала ладони и отпрянула, как будто ее ударило током. В кофейню вошел начальник отдела, грузный, с вечно красным лицом. «Здравствуйте, мне двойной латте с карамельным сиропом и корицы побольше, а еще добавьте этих маленьких зефирок», сделал он заказ. Не знал, что он такой любитель сладкого. Начальник посмотрел на нас и отвернулся, как от незнакомцев, но затем сразу же вернул ко мне взгляд. «Доброе утро, полковник», поздоровался я. Полина что-то прошипела и вжалась в кресло, будто надеясь, что начальник ее не заметит. Григорий, доброе утро. Он подошел и пожал мне руку, а потом посмотрел на девушку. Несколько мгновений он хлопал глазами, а затем вдруг воскликнул. Реутова, это ты? Я, полковник, пробурчала Полина. Все-таки я не ошибся. В таком виде ее не очень-то просто узнать. Все сотрудники привыкли видеть ее всегда в форме, с одной и той же прической. Не просто примерить на ледяную Реутову образ обычной девушки. Тебя не узнать, как будто другой человек. А что ты здесь делаешь? У тебя же дежурство давно закончилось. Или вы с... Он встретил мой взгляд и вдруг осекся. Ладно, я пойду. Григорий, там какое-то дело появилось. В подъезде многоэтажки, кажется, призрак завелся. Разберемся, ответил я. Полина схватила сумку, ее лицо приняло обычное строгое выражение. Волшебство, которое ненадолго возникло между нами и не имело ничего общего с эфиром, исчезло. Вам пора на работу, барон, сказала Реутова. Работа не убежит, давай хотя бы кофе допьем. Я откинулся на спинку дивана и посмотрел в окно. С утра на улице светило солнце, но сейчас стало пасмурно. Разговор как-то не клеился. Полина явно расстроилась, что начальник нарушил наше уединение. Я решил, что лучше не растягивать эту неловкую сцену, поэтому почти залпом допил свой кофе и встал. Приятного выходного. Завтра увидимся. До завтра, кивнула Полина. Кстати, когда в следующий раз будешь дежурить, предупреди меня. Я буду очень рад снова встретиться с обычной Полиной, а не с капитаном Реутовой. Она посмотрела на меня и улыбнулась так искренне, как никогда раньше мне не улыбалась. Договорились. Вот и хорошо. Пока, я подмигнул на прощание и отправился в отделение. Дело с призраком в подъезде оказалось ложным вызовом. Надо сказать, что обычно не меньше половины наших вызовов оказывались ложными. Люди торопились приписать магические свойства тому, в чем не хотели разбираться. Ирония судьбы была в том, что когда дело касалось настоящей магии или опасных эфирных существ, люди часто до конца не хотели в это верить и даже не всегда заявляли в полицию. Домой я сегодня вернулся раньше обычного. На пороге меня встретил Сергей, на лице которого отражалась сложная смесь эмоций. Он был одновременно чему-то рад и обеспокоен. «Все в порядке?» – спросил я. «Ну да, наверное. Короче, повар заболел, и это. Батя вызвался сам ужин приготовить». «А он умеет готовить?» – удивился я. «Не знаю. Мне кажется, что нет. Но он там уже полтора часа на кухне хозяйничает. Говорит, скоро все будет готово. Пахнет вроде вкусно», – ответил Сергей. «Остальные Зорины сидят в столовой и делают ставки. Можно ли будет это есть?» «Все в сборе?» – поинтересовался я. «Угу. Даже Анастасия здесь. Прекрасно. Тогда у Славы просто нет права на ошибку», – сказал я, тоже направляясь в столовую. Мы с отчимом вошли туда почти одновременно, я через одну дверь, он через другую. Вслед за Святославом вошли двое слуг. Один катил тележку, на которой было множество мисок с различными соусами, рубленная зелень, маринованный лук, овощи и другие закуски. А второй слуга тащил огромное блюдо с манты, дамы и господа. С широкой улыбкой объявил Святослав. Запах по комнате поплыл такой, что рот у меня сразу наполнился слюной. «Класс, манты!» Виктор хлопнул в ладоши. «Это как в придорожных закусочных», — скривилась Настя. «Скорее как в ресторане «Узбекистан». Была там когда-нибудь?» — поинтересовался я, садясь во главе стола. «Дай-ка я попробую». Константин с видом важного критика взял одну манту. Он откусил кусочек теста и выпил бульон. Все замерли, наблюдая за тем, как Костя делает укус и жует. Проглотив, он сказал лишь одно слово «офигеть», затем макнул манту в томатный соус и целиком закинул в рот, а затем принялся накладывать себе еще. «Чего ждете?» – усмехнулся я. «Налетай». Манты оказались не только с мясом, но еще и с сыром сулугуни и с тыквой. Славе удалось удивить всех Зориных, включая меня. Я понятия не имел, что у него есть кулинарные способности, да еще и такого уровня. Манты, по моему скромному мнению, были просто великолепны. Впрочем, все остальные со мной согласились. Даже Настя осталась довольна, хотя и не сказала об этом. Но ела она с большим аппетитом, этого было не утаить. «Святослав, вы должны научить нашего повара этому рецепту», сказала тетя Варвара. «Ни в коем случае, Варвара Николаевна, это мой секретный рецепт. Если хотите, я как-нибудь приготовлю еще», ответил он. «Вот как, вы шантажист, Святослав», наигранно оскорбилась тетя. Я улыбнулся. Приятно было видеть, как мой отчим довольно быстро завоевал расположение Зориных. Всего-то надо было показать, что он готов приносить роду пользу, даже если своими руками, а заодно накормить всех членов как следует. Все сразу же стали добрее. «Спасибо за ужин, семья», — сказал я. «Слава, было очень вкусно. Всем до завтра». Библиотека встретила меня уютной тишиной. На столе лежал раскрытый учебник по эфирной динамике, глава «Контроль потоков темной энергии». С теорией я успел ознакомиться еще вчера. Перечитал свой конспект, сверился с ключевыми пунктами и принялся тренировать плетение. Оно было интересным, но сложным, так что предстояло попотеть. Время было уже за полночь, и все в поместье должны были спать. Я тоже чувствовал, что устал, и собирался отправляться на боковую, как меня вдруг будто током ударило. Сработало чувство магии, которое я так усиленно тренировал. Где-то совсем рядом случился сильный выброс эфира. Рядом вдруг возник Оскар. Золотые перья ярко светились и стояли дыбом. «Хозяин, тревога!» Как только он это произнес, до меня донесся звук гвардейской сирены, а следом раздался низкий ракочущий звук, будто гром, от которого задрожали стены. «Что там?» Бросаясь к двери, спросил я. «Демон», — коротко ответил Феникс. «Большой, его кто-то призвал, точно не случайный гость», — вздохнул Оскар. «Думаешь, это заложница?» «Вполне возможно, но сначала разберемся с демоном, а потом уже с тем, кто его призвал. За мной». Арсений, слуга рода Зориных, прижался к холодной стене, слыша, как за окнами грохочет бой. Рев призванного им демона сливался с криком Феникса и грохотанием гвардейских автоматов. Это было идеальное время для того, чтобы воплотить свою задумку, пока все заняты битвой с другим врагом. В руке он сжимал кинжал с рунами, лезвие которого мерцало ядовито-зеленым. Хранилище барона было близко. Поворот направо, затем дверь с фамильной печатью. «Ты куда это, дружок?» Голос заставил его вздрогнуть. Из тени вдруг выступил Святослав, отчим барона Бастарда. «Господин», слуга попятился, пряча кинжал за спину. «Что вы здесь делаете?» Он не ожидал кого-то здесь встретить. «У меня бессонница, но сегодня, видимо, никто не выспится. Что там происходит?» «Не знаю, господин. По-моему, там какое-то чудовище появилось, и теперь Гриша со всеми гвардейцами его побеждает. А ты, друг мой, собираешься что-то украсть?» — сказал Слава, вцепившись взглядом в лицо слуги. «Или кого-то убить? А иначе зачем тебе кинжал?» Слуга громко сглотнул и решил, что терять уже нечего. «Если не выполнить задание сегодня, второй раз не получится, ведь так или иначе придется бежать. Барон обнаружит на нем эфирные следы призыва». Слуга прыгнул вперед, нанося удар. Лезвие вспыхнуло и раздался щелчок, как от удара кнутом. Святослав рванулся в сторону, и будь это обычный кинжал, он был легко уклонился. Но с клинка сорвался энергетический разряд, который пронзил его плечо насквозь. «Черт!» Слава врезался спиной в стену, схватившись за рану. Слуга занес кинжал для очередного удара, но не успел. Кулак врезался ему в челюсть с такой силой, что слуга моментально рухнул на пол. Кинжал звякнул о камни рядом, перед глазами все поплыло. Если бы отчим барона решил его добить, то легко бы смог это сделать. Но нанесенная магическим клинком рана не дала ему это сделать. Вот гад. Слава медленно сполз по стене на пол. Плечо было пробито, и текущая из раны кровь была черной, как смола. Святослав достал телефон. Собирался кому-то позвонить и позвать на помощь. Но Арсений видел, как тот теряет сознание. Можно и не отбирать устройство. Не успев нажать на кнопку вызова, Станислав отключился. Надо торопиться, пока еще продолжается бой. Арсений должен успеть в хранилище. Глава 20. Демон ревел, пытаясь вырваться из запутавшей его сети сияния. Его кожа, покрытая шипами, дымилась от попаданий гвардейских пуль, но раны тут же затягивались. Огнестрел в этой битве мог разве что отвлечь монстра, который слишком быстро регенерировал. Но это замедляло демона, а потому я указывал своим солдатам, куда стрелять. Огонь Оскара вовсе не наносил монстру вреда, поэтому Феникс был занят тем, что защищал меня и гвардейцев от атак демона. С его лап и рогов постоянно срывались сгустки черного эфира. В физическом мире они принимали вид дрожащего воздуха, как над асфальтом в жару. Так что даже мои солдаты могли увидеть эти атаки. Но увернуться или защититься, вряд ли. Я стоял на растоптанной демоном клумбе, сплетая в воздухе символы недавно изученного плетения. Монстр, издав яростный рык, ударил когтями и порвал часть сети. Оскар тут же влил свою энергию, и сеть восстановилась. Эфир сгустился вокруг моих рук, и 7 серебряных звезд ударили в грудь твари. Тренировки не прошли даром. Раньше на такое плетение ушло бы полчаса подготовки. Сейчас, минута. Магический щит демона окончательно лопнул. Сеть сияния впилась в его плоть, повалил дым и запахло горелой плотью. Демон взвыл и рухнул на бок, сминая остатки розовых кустов. «Садовнику завтра предстоит много работы, слабее, чем кажется», — сказал я. «По его виду я решил, что нам предстоит смертельная схватка». Гвардейцы по моему указанию окружили демона, поливая свинцом. Теперь, когда он остался без защиты, пули наносили ему настоящий ущерб. Но пробить толстенную кожу и тем более нанести серьезную рану все равно было непросто. «Гранаты», — приказал начальник гвардии. Демон будто бы понял, что его ждет, сжался, закрыв морду лапами, и призвал остатки энергии на щит. Когда гранаты рядом с ним одна за другой взорвались, его магическая броня вновь лопнула, но монстр остался жив. «Отойдите», — велел я и направился вперед, вытащил из кармана амулет без цепочки, который достался мне в наследство от отца. Как я выяснил недавно, это был весьма могущественный артефакт. Использовать его рискованно, но сейчас выпал шанс попробовать, не опасаясь за свою жизнь. Я подготовил нужное плетение и нажал на кнопку. Из нижней части амулета выскочил короткий зазубренный шип. Немедля я вонзил его себе в ладонь, и рядом тут же появился эфемер боли, змея с двумя головами. Позволил ему впитать немного энергии моей боли, а затем схватил подготовленным плетением. Теперь надо добавить еще пару символов, зациклить энергию, которую поглотил эфемер, и он стал оружием. Я отправил его вперед, на демона. Озверевший двуглавый змей впился в защиту демона, прогрызая ее насквозь и затем вцепился в живот монстра. Что ж, неплохо сработало. Опасный прием, на грани запретных искусств, но зато эффективный. Я сосредоточился на финальном плетении. Теперь необходимо изгнать обоих, и демона, и обезумевшего эфемера, который теперь был опасен для всех. Оскар вдруг издал пронзительный крик и резко спикировал ко мне. «Хозяин, хранилище, кто-то пытается взломать печати». «Неудивительно», — хмыкнул я. Демон был отвлекающим маневром. «Лети, разберись, кто бы это ни был, задержи. Можешь применять силу, но не убивай». «С радостью», — ответил Феникс, обращаясь в чистый эфир. Изгонять эфемера боли не пришлось, демон сам его прикончил, порвав пополам. Собрав остатки сил, он вскочил с земли и бросился ко мне, но не успел. Я как раз завершил изгоняющее плетение. Раздался резкий звук, словно воздух треснул, как стекло. Демон застыл и стал медленно рассыпаться пеплом. «Оставаться в боевой готовности. Следите за периметром», — приказал я гвардейцам. «Никто не должен покинуть территорию». «Так точно, барон». Я бегом направился к поместью. Радость от победы и осознание того, насколько я стал сильнее, смешивалась со злостью и горечью. Кто-то нанес удар по мне, по моему роду прямо в поместье. Подобное недопустимо. Если это Светлана, она и ее брат об этом пожалеют. Я придумаю, как наказать род Волковых так, чтобы и всем остальным было неповадно. Если же это кто-то другой. Что ж, скоро узнаю, кто и зачем призвал демона и пытался проникнуть в мое хранилище. Войдя через главный вход, в холле я заметил Константина. Он сидел в кресле, сжимая в руках охотничье ружье, и при виде меня сразу же встал. Надо же, Костя не стал лезть в схватку с демоном, и правильно сделал. Но он был готов в случае чего встать на защиту дома. Похвально. «Что там, ты победил его?» — спросил Костя, идя мне навстречу. «Да», — не сбавляя шага, — ответил я. «Ты ничего подозрительного не слышал?» «Нет, а что?» «Пойдем, держи ружье наготове». «Что такое?» «Это Волкова, да?» «Торопясь за мной», — спрашивал Константин. «Я так и знал, что этой суке нельзя доверять. Погоди обвинять ее». Оскар сказал, что кто-то пытался пробраться в хранилище, открывая дверь на цокольный этаж, сказал я. Мы с Костей поспешили вниз по лестнице. Но кто это был, пока не твою мать. Спустившись и повернув за угол, мы увидели Святослава. Он лежал у стены без сознания, левая рука вся была залита черной жижей. Вроде бы кровь, но как будто отравленная. У раны на плече кружился очень неприятный эфирный след, темный. Внутри меня как будто что-то треснуло. Значит, злоумышленник готов даже на то, чтобы причинить вред моим близким. Тогда ему точно не следует ждать пощады. Охренеть, он живой? Костя побледнел. Я наклонился и пощупал пульс. Убедился, что он есть и слава дышит. Жив. Вызови скорую и гвардейцев, пусть окажут первую помощь. Ладно, Константин взял ружье в одну руку и полез в карман за телефоном. На ходу создавая боевое плетение, я бегом направился к хранилищу. Когда оказался неподалеку, расслышал звук, похожий на скулеж собаки. А когда повернул за угол, увидел сидящего на полу слугу. Именно он и скулил, прижимая к груди обожженную руку. На щеке сбоку распух большой кровоподтек. Феникс висел в воздухе над ним, а рядом валялся зачарованный кинжал. Судя по структуре, именно им был ранен Святослав. Хранилище было закрыто, но часть магических печатей слуга успел сломать. Если бы демон оказался чуть сильнее и смог нас задержать, ему бы удалось проникнуть внутрь и взять все, что заблагорассудится. Да, и побыстрее. Костя закончил разговор и бросил телефон в карман. Арсений, подонок, ты что, решил ограбить своего господина? Он занес было ружье, чтобы ударить слугу прикладом, но я перехватил его руку. Погоди, мне тоже очень хочется ему врезать, но сначала поговорим. Я ничего не сделал, запричитал Арсений. Я случайно, ваше благородие, просто прибежал сюда, чтобы спрятаться от демона. Меня не обманешь, ледяным тоном произнес я. На тебе следы энергии демона, это ты его призвал. Не сам, конечно же, твой хозяин дал тебе специальный артефакт. Ты все расскажешь, но немного позже. Если хочешь милости, то сэкономь мне время и расскажи про кинжал. Я ткнул оружие носком ботинка. Тот звякнул, а слуга вздрогнул и спросил, что рассказать, что за проклятие на нем и как от него избавиться. Я могу разобраться сам, но так будет быстрее. Ты наверняка должен знать. Говори, предатель, прорычал Костя, щелкая предохранителем ружья. У меня есть противоядие. Тут же заверещал Арсений. Вот оно, вот, дали на всякий случай. Он вытащил из внутреннего кармана небольшой пластиковый флакон с оранжевой жидкостью. Я проверил ее эфирным зрением и убедился, да, это зелье действительно противодействует тому плетению, что лежит на кинжале. Костя, пожалуйста, вылей половину на рану Святослава, а другую половину ему в рот. Я вручил брату флакон. Хорошо, только ты без меня этого мерзавца не допрашивай. Очень хочется его послушать. Договорились. Пока что я задам ему только один вопрос. Я перевел взгляд на слугу и посмотрел ему в глаза так, что он весь сжался. Что ты хотел украсть из моего хранилища? Бедолага облизнул пересохшие губы и тихо ответил. Клык мрака, господин. Клык мрака, тот темный артефакт, который я нашел на юге. Да, наверное, я не знаю деталей. Мне сказали, что он выглядит как клык большого зверя. Ясно. Простым людям не следует брать его в руки, об этом тебе сказали, на тебя бы легло смертельное проклятие, которое никто не может снять, объяснил я, наблюдая, как с каждым словом Арсений все сильнее бледнеет. Ладно, подумай над своими перспективами, нужно разобраться с последствиями твоих действий. Оскар, следи за ним. Да, хозяин, ответил фамильяр. Я развернул и отправился прочь, но по дороге обернулся и через плечо спросил, а вот это слава тебя так, я коснулся пальцем щеки, да, господин, удар как у боксера, Арсений поморщился и потрогал кровоподтек, ничего не ответив, я ушел, вернувшись к отчиму, я увидел, что он уже пришел в себя, зелье подействовало, разрушающая структура возле плеча распадалась на глазах, рядом со Славой уже хлопотали гвардейцы с бинтами, Гриша, ты как, хрипло спросил он. Монстра того одолел? Да, мы с гвардейцами справились. Я сел рядом с отчимом. А ты-то как? Нормально. Только крови, кажись, много потерял. Он посмотрел на черную лужу на полу. Скорая уже едет. С тобой все будет хорошо. Спасибо, что задержал злодея. Пожалуйста, с усталой улыбкой ответил Святослав. Утром, через несколько часов, все обитатели поместья уже были в курсе, что случилось. И хотя никто, кроме Маши и Вити, не сказал этого вслух, в их глазах читалось восхищение, и мной, который остановил демона, и Славой, который не побоялся выступить против вооруженного артефактом предателя. Врачи сказали, что угрозы для жизни нет, но потребуется довольно долгое восстановление. Святослава с комфортом разместили в одной из спален на втором этаже. Тетя Варвара лично подносила ему то чай, то бульон, и шикала на всех, чтобы не шумели рядом с его комнатой. Отдохнув после ночного сражения, я отправился в подвал, где под охраной гвардейцев сидел Арсений. Константин уже ждал меня у двери. Ружье он вернул в арсенал, но вместо него взял с собой пистолет. «Это зачем?» – спросил я. «Для устрашения», – Костя передернул затвор. «Слушай, а давай мы сделаем как в кино, ну, этот прием, хороший полицейский и плохой. Правильно это называется совместный допрос. Думаю, что Арсений и так нам все расскажет. Но если тебе очень хочется, можешь побыть плохим, только без насилия», предупредил я и открыл дверь. Арсений сидел на железном стуле, руки его были связаны. Оскар сидел у него на плече, с таким любопытством рассматривая лицо, будто примиряясь, какой кусочек оторвать первым. Костя хлопнул дверью и снова передернул затвор пистолета. «Ну что, готов, будешь говорить, или тебя потребуется убедить?» – спросил он, направляя дуло на колено слуги. «Буду, господин. Прошу, не надо», – запричитал Арсений. «Брат, пожалуйста, он все нам расскажет, мне все-таки пришлось подключиться к игре «Добрый и злой». Встав напротив слуги, я заложил руки за спину и сказал: «Предлагаю поступить очень просто. Я задаю вопросы, ты отвечаешь. Если осмелишься врать, готовься к последствиям. Устраивает такой вариант?» «Да, ваше благоро. Первый вопрос», – перебил я. «Как ты призвал демона?» «Алхимическая смесь», – пробормотал Арсений. «Я не знаю, что там. Мне дали мешочек, там внутри был порошок, на запах напоминало порох. Я вырезал на земле пентаграмму, засыпал в нее порошок и применил накопитель. Через 5 минут появился демон». «Накопитель?» – уточнил я. «Да, это такая штука. Мне сказали, что внутри нее много эфира». «Где эта штука?» «Выкинул, господин». «Применил, подержал 1 минуту над пентаграммой, а потом в пруд выкинул». «Ах ты сволочь!» – возмутился Костя. «Мало того, что демона призвал, который нам весь сад разворотил, так еще и магическую хрень в наш пруд бросил». Слуга виновато опустил глаза и ничего не ответил. «Да и что он мог ответить? У нас с тобой неплохо получается, Арсений», — сказал я. «Давай следующий вопрос. Кто тебя подкупил?» Арсений замялся. Я не стал торопить его, но молчание затянулось. Оскар легонько клюнул его в висок, как бы напоминая о том, что у нас здесь идет разговор. Пленник не отреагировал. «Не вынуждай меня повторяться», — спокойным тоном произнес я. Слуга вздохнул и сказал: «Стоцкий, Владимир Игнатович». «Вот дерьмо», – процедил Константин. Мысленно я был с ним полностью согласен. Если бы Арсения нанял Волков или другой дворянин, было бы гораздо проще. Но заместитель главы конгрегации провидцев. Хуже было бы только, если бы слугу подкупил сам великий магистр. «Ты его знаешь?» – спросил я у брата. «Слышал», – пожал плечами Костя. «Большая шишка в конгрегации. Так и есть. Что ему нужно?» Я повернулся к Арсению, хотя уже знал ответ. «Клык», – прошептал слуга. «Я не знаю, зачем. Он велел достать его, а в детали меня не посвящал». «Само собой, это было единственное твое задание?» «Да». «Уверен», – Константин сделал шаг вперед, приподнимая пистолет. «Клянусь жизнью, господин», – воскликнул пленник. «Я должен был украсть клык, а потом сбежать. В награду мне обещали кучу денег и дом возле Черного моря. Дом у тебя будет, только не у Черного моря, а где-нибудь в Магадане, скорее всего», — сказал я. «Полиция скоро приедет. Оскар, можешь оставить его. Прощай, Арсений». «Простите, ваше благородие, я не хотел никому зла», — промямлил тот. Мы с Константином вышли из комнаты и молча поднялись в гостиную. Дворецкий предложил нам чаю, и Костя молча кивнул. «Стоцкий перешел черту», — сказал я, когда Дворецкий вышел из комнаты. «Ты прав, но знаешь, я бы не советовал с ним ссориться», мрачно проговорил Константин. «Почему это? Ты серьезно? Это же заместитель главы конгрегации, очень влиятельный человек, а я – барон Зорин, и никто не смеет трогать моих близких и призывать демонов рядом с моим домом», – ответил я. Сам не ожидал, но мой голос прозвучал так твердо и громко, что от стен отразилось эхо. Константин поерзал в кресле и спросил: «Ну и что ты собираешься делать?» «Побеседовать с ним и узнать, зачем господин Стоцкий собирался незаконно завладеть моей собственностью, да еще и такими методами. Только будь осторожен, ладно, и давай не будем поднимать шумиху», – пробурчал Костя. «Не хочу, чтобы на наш род обрушился гнев конгрегации. Я хотел было с ним поспорить, но понимал, что брат прав. Наш род не настолько влиятелен, чтобы открыто бодаться с могущественной организацией, но и просто проглотить это я ни в коем случае не могу. Разговор со Стоцким так или иначе состоится. Не переживай, скандал устраивать не стану», — сказал я. «Мы с Владимиром Игнатовичем знакомы, поэтому просто спокойно побеседуем. Пожалуй, поеду прямо сейчас». Константин не стал меня отговаривать. Я велел гвардейцам подготовить машину, надел костюм, взял с собой пару бойцов в качестве сопровождения и поехал к зданию конгрегации. На входе меня ожидаемо не захотели впускать. «Простите, ваше благородие», — сказал охранник на входе, косясь на моих гвардейцев. «Сегодня посещения запрещены, только для членов организации. У меня особый повод. Передайте Владимиру Игнатовичу, что его артефакт у меня, и что мы с Арсением только что имели чудесную беседу. Господин Стоцкий очень занят, он не...» «Передайте слово в слово», — отчеканил я. «Мы подождем здесь». Охранник не стал больше спорить и отправился выполнять поручение, оставив нас с гвардейцами на крыльце. Впрочем, погода была чудесная, и я насладился солнцем и свежим воздухом. Через несколько минут охранник открыл дверь и сказал: «Владимир Игнатович ожидает». Мы с гвардейцами поднялись на второй этаж. Я подошел к кабинету и, не стучась, вошел. Стоцкий стоял у окна, попивая чай из фарфоровой чашечки. При виде меня он только улыбнулся. «Григорий Александрович, не ждал, что когда-нибудь снова». Я не дал ему договорить. Выхватив из кармана кинжал, с размаху вонзил его в стол, погрузив почти по рукоять. От неожиданности Стоцкий вздрогнул и чуть не уронил чашку. «Здравствуйте, Владимир Игнатович», — сказал я. «Знакомая вещица, давайте-ка обсудим, почему артефактный кинжал был применен против члена моей семьи по вашему приказу, и другие поручения, которые вы дали Арсению». Глава 21. Взгляд Стоцкого потяжелел на целую тонну. Осознанно или нет, он усилил свою ауру, а я в ответ усилил свою. Наши магические поля столкнулись, давя друг на друга, но пока это была лишь проба сил, не более. «Какие театральные жесты, барон?» Стоцкий поставил чашку на поднос. «Вы только что испортили антикварный стол, которому больше лет, чем роду Зориных. Ваш посланник нанес тяжелую рану члену моей семьи, а призванный демон едва не уничтожил поместье. И вы смеете упрекать меня за какой-то стол?» Глядя собеседнику в глаза, спросил я: «Не понимаю, о чем вы говорите?» «Демон, призыв подобных существ запрещен правилами конгрегации. Бросьте, вы все прекрасно понимаете. Эфемеры лжи не появляются рядом с вами только потому, что вы умеете контролировать внутреннюю энергию». Владимир Игнатович цокнул языком и потянулся к кинжалу. За секунду до того, как он взялся за рукоять, я наложил на клинок эфирный барьер, который закрепил кинжал в столешнице. «Что вы себе позволяете, Зорин?» — нахмурился Стоцкий, стискивая рукоять. «Кинжал принадлежит мне, как доказательство вашей причастности. Попрошу не трогать его. Тогда вытащите это недоразумение из моего стола. И, кстати, я впервые его вижу», — невозмутимо ответил мой оппонент. «Вполне допускаю», — сказал я. «Вероятно, кто-то из ваших подручных дал Арсению кинжал, накопитель эфира и алхимический состав для призыва. Однако он во всем сознался и назвал ваше имя. Показания какого-то простолюдина — все, что у вас есть», — нахально улыбнулся Владимир Игнатович. «Нет, конечно, есть и другие доказательства. Сомневаюсь, что их хватит, чтобы обвинить меня», — произнес Стоцкий. «Но если вы попробуете, будут последствия». В комнате вдруг потемнело. Я подумал, будто это Владимир сделал свою ауру еще сильнее, но нет. На самом деле просто погода испортилась, и небо спряталось за черную тучу. «Доказательств хватит», — спокойно сказал я. «Например, у меня есть накопитель, который использовал Арсений для призыва демона. Не знаю, какая была инструкция по уничтожению улик, но он просто выбросил его в мой пруд, и в нем сохранились следы вашей энергии. Я блефовал, потому что накопитель пока не успели выловить. Пруд возле поместья был не слишком широким, но весьма глубоким. Гвардейцы только начали забрасывать сети, когда я уезжал. Однако мой блеф угодил в самую точку». Владимир Игнатович свел брови и шагнул ко мне. Защитный амулет у него на груди сверкнул, и его структура расширилась и стала выпуклой. Теперь Стоцкий давил на меня магией по-настоящему. Мне пришлось укрепить свою ауру, а затем я надавил в ответ. Оппонент отступил на шаг и еле слышно хмыкнул. Должно быть, он не ожидал от меня такой силы. «Я не советую вам развивать это дело и даже этот диалог, Григорий Александрович», — напряженным тоном проговорил Владимир Игнатович. «Вы сами понимаете, что все может закончиться не так, как хотелось бы. Вам тоже следует учитывать такую возможность. Даже заместитель великого магистра не сможет так просто отмахнуться от подобного обвинения, а за призыв демонов и вовсе можно лишиться членства в конгрегации. В имперской канцелярии не станут закрывать на это глаза. За окном стало еще темнее, и неожиданно грохнул гром. На горизонте разразился ливень, и сейчас он приближался к нам. «Не думайте, что сможете тягаться со мной в суде», – процедил Стоцкий. «Насчет вас и вашего отца, и вашего наставника и других Зориных, я могу найти компромат на каждого. Думаю, можете. Но наша репутация не столь блестяща, как у вас. Вам будет больнее», – я позволил себе улыбку. «И мы готовы к войне, не сомневайтесь. Да и вообще, кто сказал, что я хочу доводить до суда? Мне достаточно публично вызвать вас на дуэль и обнародовать причину». Владимир Игнатович скрипнул зубами. «Да, в нашей ситуации вызов на поединок стал бы гораздо более опасным ударом, чем попытка открыть уголовное дело. В вопросах чести не требовались доказательства. Если я считаю, что мне нанесен ущерб, то просто вызываю виновника. Делаю это публично, и все начинают думать, будто причина правдива. Если противник согласится на дуэль, он заочно признает свою вину в преступлении, а дальше и суд будет смотреть на дело иначе. Ну а если откажется сражаться, он просто трус, и позор ему. Есть и другие способы наказать вас за попытку воровства и нападение на мой род, произнес я. Но прежде скажите, как насчет того, чтобы решить дело миром? Стоцкий удивленно хмыкнул и внимательно осмотрел мое лицо, будто пытаясь понять, почему это я вдруг изменил направление беседы. А я с самого начала не собирался доводить до магической битвы. Собирался только показать, что готов к ней в любой форме. Безусловно, руки чесались, и хотелось как минимум сломать Владимиру нос, лучше вместе с челюстью. Повозить его мордой по грязи на дуэли, как Морозова, тоже было бы славно. Однако заместитель главы конгрегации, это даже не князь, власти у него гораздо больше. Я готов воевать, но здраво осознаю, что для рода Зориных это будет невероятно тяжелое противостояние. Даже если победим, расхлебывать последствия будем слишком долго. Это того не стоит. А если противостояние начнется здесь, то наша магия может задеть многих людей. Подобного я тоже допустить не могу. Истоцкий наверняка это понимает, поэтому и пытается давить, как морально, так и магически. Но моего ответного давления наверняка хватило, чтобы он понял, для него война тоже не пройдет без последствий. «Что вы предлагаете, барон Зорин?» – спросил, наконец, он. «Для начала скажите, зачем вам понадобился мой артефакт?» «Какой артефакт?» «Бросьте, Владимир Игнатович, вам был нужен клык, который я нашел в заброшенном поместье на юге страны. Арсений сказал, что вы называете его клык мрака». Стоцкий качнул головой и провел рукой по короткой бороде. «Владеть таким могущественным артефактом и даже не знать, как он на самом деле называется», — сказал он будто бы не мне. «Видите ли, Григорий, такие вещи не должны храниться в частных руках. Подобные артефакты должны как минимум принадлежать конгрегации провидцев, максимум, ее членам. Так почему конгрегация просто не предложила выкупить клык?» — поинтересовался я. «Дайте угадаю, вы хотели взять его себе, а так называемое братство провидцев здесь вообще ни при чем. Учитывая наш прошлый опыт, конгрегация не будет с вами сотрудничать и тем более платить вам. Однако вы правы, я хотел забрать клык мрака себе. Предупреждаю ваш следующий вопрос, он нужен мне для исследований», – произнес Владимир Игнатович. «Интересно, насколько запретны эти исследования, хотя замглавы конгрегации наверняка позволено гораздо больше, чем рядовым провидцам. Судя по тому, что у артефакта есть название, вы с ним знакомы», – поинтересовался я. «А вы, нет, хотя владеете им», – фыркнул Стоцкий. «На всякий случай сразу скажу, это тайные сведения, вы не найдете их нигде, кроме как в библиотеке конгрегации, куда вам доступ закрыт. И кстати, Дмитрий Кретов тоже не сможет вам помочь, лишь избранные члены братства имеют допуск к этим знаниям». «Странно, мне казалось, что конгрегация выступает за то, чтобы магическое искусство развивалось». «Прохор был прав», – сказал я. «Прохор?» – Стоцкий чуть не подпрыгнул на месте. «Прохор Молчанов? Вы что, его знаете? Он до сих пор жив?» Молния сверкнула за окном, на миг осветив погруженную в полумрак комнату белым светом. Следом донесся протяжный рокот грома. Столь бурная реакция собеседника меня удивила, но я не подал виду. Кретов рассказывал мне, что в свое время Прохор был значимым членом конгрегации, а история его изгнания была довольно мутной. Вероятно, в организации до сих пор его хорошо помнят. «Это не относится к теме разговора», – спокойно заметил я. «Хорошо, с клыком все понятно. Теперь вот что, Владимир Игнатович, Я убедительно прошу вас больше не проявлять интереса ко мне и делам моего рода. Была пролита кровь дорогого мне человека, и если подобное повторится, я ударю в ответ и сделаю это без предупреждения. Не угрожайте мне, барон Зорин, расправив плечи, сказал Стоцкий. Почему? Угрозы здесь вполне уместны, хотя я в любом случае лишь предупреждаю. Надеюсь, вы меня услышали. Всего доброго, сказал я и отправился к выходу. Когда я вышел на крыльцо, то попал под порывистый ветер, но, взглянув на небо, убедился, что ливень проходит мимо. Вот и хорошо, не люблю дождь. Как прошло, ваше благородие? Спросил гвардеец, открывая для меня дверь автомобиля. Прекрасно, ответил я, не вдаваясь в детали, и сел в автомобиль. Отвезти вас в отделение? Да, поехали. В конгрегацию меня привезли на гвардейской машине, на которой не было мигалок, поэтому пришлось постоять в пробках. Но мне было чем заняться, я проверил отчеты, недавно присланные Костей, созвонился с новым директором Астра и обсудил дела. А затем, когда мы уже подъезжали к отделению, мне поступил звонок из юридического агентства «Шанс». «Слушаю, Игорь Алексеевич», — ответил я. «Здравствуйте, ваше благородие», — ответил юрист, который занимался вопросами принятия Сергея и Святослава в род. «У меня хорошие новости. Очень кстати. Порадуйте меня. Последние препоны устранены. Я получил все нужные документы, и теперь требуется лишь ваш указ, чтобы принять господ Давыдовых в род. И я смогу даровать им свою фамилию», — уточнил я. Конкретно с этим моментом тоже были небольшие трудности. «Да, господин, никаких ограничений, они станут полноправными членами рода. Отличная работа, Игорь Алексеевич, примите мою благодарность. Лучше деньгами, ваше благородие», — без стеснения ответил юрист. «Вы получите премию. До свидания», — сказал я и повесил трубку. «Что там, ваше благородие? Нашего героя теперь Зориным сделаете?» — спросил сидящий за рулем гвардеец. «Именно так», — улыбнулся я. «Сейчас же позвоню в поместье, пусть готовит праздничный ужин. На фоне того, что случилось ночью, теперь точно никто не будет против принятия в род Святослава. А против Сергея и так никого не было, он настолько гармонично влился в младшие поколения, что его воспринимали наравне с Виктором и Марией. Я по телефону отдал приказы дворецкому, затем позвонил каждому члену рода отдельно и предупредил о предстоящем празднике. «Как, уже сегодня?» – возмутилась тетя Варвара. «Но мне ведь понадобится новое платье. Да и Святослав еще слишком слаб, он не сможет сполна насладиться праздником. Григорий, давай хотя бы через неделю. Не хочу тянуть, тетушка. Все состоится сегодня. А что это вы так переживаете за Славу?» – усмехнулся я. «Он пострадал за наш род, как тут не переживать?» Стараясь сохранять строгий тон, ответила Варвара Николаевна, но по голосу мне почему-то казалось, что она покраснела. «Интересно, интересно, он крепкий мужчина, думаю, что к вечеру придет в себя. Врачи хорошо поработали, а я наложил исцеляющее плетение. Пусть отдыхает, только поручите кому-нибудь, чтобы подготовили для него смокинг», — попросил я. «Хорошо, Григорий, как скажешь», — сдалась тетя. «Возьму всю подготовку торжества на себя. Уверен, вы все успеете». «Спасибо, тетушка. И да, убедитесь, что Настя приедет. Я ей позвоню». «До вечера», — ответила Варвара Николаевна и положила трубку. После этого я попрощался со своими гвардейцами и велел им возвращаться в поместье. Им тоже предстояло выполнить свою часть подготовки к торжеству, а именно обеспечить безопасность. Начальник гвардии в любом случае собирался провести тщательный допрос всех слуг, обыск поместья и всей территории. Когда я зашел в кофейню, бариста широко улыбнулась и сказала: «Здравствуйте, ваше благородие, вы сегодня позже обычного». «Здравствуйте, были важные дела с утра», я направился к стойке, на ходу доставая банковскую карточку. «Я к тому, что сегодня вас опередили», не переставая улыбаться, сказала девушка. «Что?» Бариста наклонилась ко мне через стойку и сказала так тихо, будто передавала секрет. «Капитан Реутова заходила недавно и купила два кофе. Один черный и один капучино. Вот как, спасибо за информацию. Тогда я возьму пару пирожных. Вот эти эклеры свежие?» «Конечно, господин. Очень вкусные. Вам два?» «Само собой», кивнул я. «Как приятно, что Полина решила самостоятельно продолжить нашу кофейную традицию. Это о многом говорит. Я уже и так понял, что мне удалось забраться к ней в сердце, но одно дело просто понимать, а совсем другое, когда видишь инициативу со стороны девушки. Интуиция отправила меня в правительский отдел, и не зря. Полина была здесь и пила свой капучино, стоя у окна. Кретова на месте не было, но брошенная на столе шляпа говорила о том, что он где-то неподалеку. На моем столе тоже стоял стаканчик с кофе. «Доброе утро», — сказал я. «Доброе», — Реутова посмотрела на меня через плечо и улыбнулась. «Красивые сережки», — заметил я. «Вроде ты раньше не носила украшения на работе». «Я решила, что некоторые правила можно нарушить», — ответила Полина, полностью разворачиваясь ко мне, и я заметил, что есть кое-что кроме сережек. Полина была накрашена. Легкий макияж, почти незаметный, но он здорово подчеркивал ее прелестные зеленые глаза и полные губы. «Прекрасно выглядишь», — сказал я, подходя ближе, особенно учитывая, что у меня есть предложение. «Неужто ваше благородие опять хочет пригласить меня на свидание?» «Не совсем. Сегодня в моем поместье состоится торжественный ужин. Буду принимать своего отчима и сводного брата в рот. Хочу, чтобы ты присутствовала. Ужин, значит. А наставника ты позвать не хочешь?» Раздался за спиной голос Кретова. «Ты тоже приглашен», — обернувшись, ответил я. «Не уверен, что приду. Сам знаешь, терпеть не могу все эти дворянские вечеринки и сами поместья», — проворчал Дмитрий. «Но раз ты приглашаешь, может, и загляну на часок, буду ждать», — кивнул я и повернулся к Реутовой. «Тебя тоже, Полина?» «Хорошо, я приду», — негромко ответила она, убирая волосы за ухо, а затем кашлянула, приняла серьезный вид и сказала: «Ладно, пора за работу». «Конечно, хорошего рабочего дня», — сказал я. «И вам, барон», — сказала капитан и вышла из кабинета. День прошел без неожиданностей и без выездов. Мы с Кретовым по большей части занимались практикой, ну и немного занудной бумажной работой. Уехал я из отделения пораньше, чтобы успеть купить себе новую рубашку и туфли. Сегодня мне тоже хотелось хорошо выглядеть. Вечером дом Зориных был освещен огнями и полон жизни, как никогда на моей памяти. Все были в сборе, даже Настя приехала, хотя большую часть времени она смотрела в телефон, переписывалась со своим художником, надо полагать. Константин пригласил нескольких деловых партнеров, часть из них оказались простолюдинами и были весьма польщены такой честью. Пока собирались гости, в главном зале проходил фуршет, живая музыка, официанты с подносами, негромкие беседы и смех, все как в красивом фильме. Я как раз разговаривал с Костей, когда тот вдруг посмотрел за мое плечо, и у него отвисла челюсть. «Прости, но кто это?» — пробормотал он. «Ты ее позвал?» Я повернулся и с улыбкой ответил: «Это моя коллега, капитан полиции Полина Реутова». «Ничего себе, не думал, что в полиции могут служить такие красотки», — Константин не мог отвести от Полины глаз. «Честно признаться, я тоже». Одетая в изумрудное платье с разрезом на бедре и открытой спиной, Реутова выглядела просто бесподобно. «У тебя с ней что-то есть? Умоляю, скажи, что нет». Костя схватил меня за плечо и тихо спросил: «Прости», — только и ответил я шепотом. «Тогда не стой, а то наши партнеры уже лыжи навострили», — засмеялся брат. Я направился к Полине, взял ее руку и поцеловал. «Ты великолепно», — улыбнулся я ей. «Спасибо, ваше благородие. Я переживала, что буду здесь белой вороной», — девушка бросила взгляд по сторонам. «Ни в коем случае. Пойдем, я тебя со всеми познакомлю». Появление Полины украсило вечер. Я готовился к тому, чтобы зачитать указ и затем перейти к торжественному ужину, когда двери вдруг распахнулись, и в комнату ввалился Кретов. Он был одет чуть аккуратнее, чем обычно, но растрепанные волосы и неровная щетина никуда не делись. «Всем добрый вечер. Простите за опоздание», — объявил он и быстрым шагом направился ко мне. «Что-то случилось?» — спросил я. «Да, вроде того. Прости, что порчу праздник, но это важно». «Давай отойдем», — сказал я. Повернувшись к гостям, я поднял бокал и с улыбкой сказал: «Пару минут, дамы и господа, и состоится главное событие вечера». Мы с Дмитрием отошли к окну. Он посмотрел на свое отражение в стекле, рукой пригладил волосы и наклонился ко мне. «Кажется, у нас появилось новое серьезное дело. В городе произошла серия смертей, и почти случайно выяснилось, что у их болезни магическая природа. Долго рассказывать, вот самое главное. Я только что осматривал одного из умерших», — Кретов свел густые брови. «Тебе не понравится то, что я выяснил». «Не тяни», — ответил я. «У мертвеца было такое же проклятие, как у Сергея». Глава 22. Слова Кретова рухнули на меня словно камень. Я посмотрел на Сергея, который смеялся с Виктором у буфета. Он выглядел таким беззаботным и счастливым. Если бы я не был провидцем и не видел его ауру, то ни за что бы не подумал, будто над ним нависла смертельная угроза. «У погибшего были такие же черные прожилки в ауре?» – спросил я, не глядя на наставника. «Да», – ответил он, – «но только измененные. Это были уже не прожилки, они разрослись и полностью уничтожили ауру человека, поглотили ее. Тебе известны какие-то детали? Сколько времени прошло от получения проклятия до гибели? Какие симптомы?» Я повернулся к Кретову. «Сколько времени у нас есть? Как много вопросов?» — скривился Дмитрий. «И я не знаю ответа на большинство из них. Информация появилась буквально несколько часов назад. Судя по всему, от такого же проклятия умерло почти 20 человек в Москве и столько же в регионах. Так много?» — удивился я. «Это еще немного, и мы понятия не имеем, сколько других проклятых?» — пробурчал Кретов. «Вероятно, что они, как и твой брат, не испытывают никаких проблем со здоровьем. Но затем проклятие активируется, и человек умирает за несколько дней. От первых жалоб до смерти проходит около 3-4 суток. Есть какие-то факторы, которые провоцируют активацию проклятия?»